Эпилог. Буквально ворвавшись в дом, я на пятой скорости взбежала по лестнице на второй этаж. Кажется, так быстро я не бегала, даже когда в дом Игоря ворвались люди в масках. Залетела в комнату, еле успев затормозить перед кроватью и не поскользнуться на гладком паркете. Раскрыв шкаф, начала неосторожно выбрасывать из него платье, чулки, белье. Все это было подготовлено еще несколько дней назад. Не тратя времени на закрытие шкафа, рванула в ванную комнату. Наскоро приняв душ, надела белье и выскочила обратно в спальню. Чулки. Черт, только не порвать. Только не порвать. Так, платье. Быстро надеть на влажное тело обтягивающее короткое платье получалось с трудом, но я справилась и с этим. Выдохнув, сдула упавшую на лицо прядь волос. Подскочила к огромному напольному зеркалу. Оправила платье, подтянула чулки и рукой встряхнула копну рыжих волос. Зависла. Чего-то не хватало. Украшение. Подбежав к комоду, открыла шкатулку, выудила оттуда крупные кольца серьги, моментально вдела их в уши и побежала вниз, но на нижней ступени затормозила. «Что-то забыла. Точно сумочка?» Закатила глаза. «Чёрт, чёрт, чёрт! Придётся возвращаться». Скинув туфли возле лестницы, побежала наверх в комнату. Сумки нигде не было. Такси уже ожидало перед домом. «Господи, только бы успеть уехать до прихода Игоря! Где же эта чёртова сумка? Точно, я же вчера повесила её на вешалку в прихожей!» Поспешила обратно. «Настён, ты не это потеряла?» Ухмыляясь и раскачивая в руки сумочку, спросил Игорь. «Так и застыла на лестнице. Всё, Настя, о девичнике можешь забыть. Игорь точно не отпустит в таком виде. Алина и Ася уже ждут в клубе». «Да». Медленно спустилась. Постаралась как можно грациознее обуть туфли и, медленно раскачивая бёдрами, подошла к Игорю. Потянувшись к нему, промурлыкала в его губы. «Спасибо, Игорюш». И пока он не опомнился, аккуратно забрала свою сумочку и спокойно вышла из дома, сама не зная, как так легко получилось уйти. На подъезде к клубу позвонила девочкам, встретились возле входа и зашли внутрь. Здесь было жарко, громко и тесно. Неудивительно, выходной день, полно людей. Сделали заказ, а через час всё смешалось. Вкусные коктейли, смех, танцы. В какой-то момент на танцполе почувствовала Наталья чьи-то руки. Дёрнулась, пытаясь вырваться, но мне не позволили, сжимая ещё сильнее. Испугалась, попыталась развернуться, не получилось. Прижали спиной к груди. Стало тепло и уютно. Повернула голову в бок, вдохнула родной запах. Игорь. А расслабилась и почувствовала, как понемногу слабеет захват. Забросила руку назад, прошлась пальчиками по шее любимого мужчины, приступая к медленному соблазнению. Не обращая внимания на ритмичную музыку, закрыла на несколько секунд глаза, наслаждаясь моментом. Казалось, вокруг никого, только я и он. Мягко качнула бёдрами, потёрлась об него и начала круговые движения. Руки Игоря скользнули мне на бёдра, почувствовала, что он начал медленно раскачиваться, подстраиваясь под мои движения. Получила невероятное удовольствие, дразня его. Хотелось свести Игоря с ума от нетерпения и желания. Чуть наклонилась вперёд. Его ладони, погладив резинку моих чулок, коснулись голой кожи. Задрожала, возбуждаясь вместе с ним. Накрыла его руки своими и начала движение вверх. Но он сразу перехватил инициативу. Крутанул меня на месте, миг, и я оказалась у него на руках. Ни слова не говоря, Игорь вынес меня из клуба и вместе со мной разместился на заднем сиденье своего автомобиля. Всю дорогу до дома мы целовались, как сумасшедшие, не обращая никакого внимания на Никиту Сергеевича. А уже дома, лёжа в постели, я решилась задать Игорю давно интересовавший меня вопрос. «Игорюш», — протянула я. «М?» — передразнил меня Лу. «Всё время хотела тебя спросить?» — начала загадочно. «Спрашивай, любимая», — улыбнулся мужчина. «Знаю, что Саша не в твоём бизнесе, поэтому жуть как интересно. Чем же он занимается?» Игорь хрипло рассмеялся. «Любопытный лисёнок, ты подобрала для этого вопроса самый подходящий момент. Он владеет коллекторским агентством».